На полях Маньчжурии. Важным этапом военной биографии Корнилова стала русско-японская война. 27 января 1904 года все офицеры петербургского гарнизона собрались в залах Зимнего дворца к высочайшему выходу на молебствие о даровании победы русскому оружию. Настроение у большинства было приподнятое, и лишь немногие понимали, в какую трудную войну ввязалась Россия. Командующим войсками, предназначенными для действий в Маньчжурии, был назначен военный министр Куропаткин. Человек, безусловно, грамотный, имевший опыт, но не имевший практики командования столь крупными объединениями во время войны. Когда он появился в зале Зимнего дворца, его встретили аплодисментами, и, как пишет военный корреспондент капитан Берг, имя Куропаткина было у всех на устах. В то же время он отмечал, что сам военный министр был нерадостен. Он шел своей обычной тяжелой походкой, пасмурной, с опущенной вниз головой. В толпе говорили, что сегодня утром, когда стали известны в Петербурге события роковой Порт-Артурской ночи, он представил государю список лиц, которым могло бы быть вверено главное начальствование нашими военными силами в войне с Японией. Говорили, что в этом списке свое имя он поставил последним. Но Николай II выбрал именно его. Дело в том, что боевая репутация у Куропаткина стояла очень высоко, гораздо выше репутации военного министра и военного администратора. В той порывистости, с которой, будучи на этом посту, он переходил от одного вопроса к другому, в той массе работы, которую он задавал главным управлением военного министерства, требуя от них обширных справок то по одному вопросу, то по другому, видели не только большое трудолюбие и энергию, но и порыв к живому ратному делу. Говорили, что он тяготился канцелярским делом, неоднократно просил уволить его с поста военного министра и дать ему разработать план войны, который угрожал России не далее, как через 5 лет. И все верили, что он это сделает превосходно. Авторитет Куропаткина повысили большие курские маневры 1902 года, в которых он действовал в качестве командующего Южной армией. Он нанес поражение армии Московской, что укрепило мнение о военном таланте Куропаткина. Один из военных корреспондентов писал: «Пишущими эти строки пришлось быть на курских маневрах в той же роли официального военного корреспондента, в какой он отбыл русско-японскую войну, и вместе с московской армией испытать все неудачи последней. Вместе с большинством офицеров этой армии восхищался он планами Куропаткина, энергией, с которой велся им маневр, и той верностью глаза, с которой он соображал и наносил нам удары в наиболее чувствительные места. Помню, как энергично, как быстро велась им атака в сражении под Костровной, закончившим маневр. Как быстро мы, штаб московской армии, должны были рассыпаться с пригорка, с которого наблюдали за ходом боя и который оказался неожиданно для нас центром стремления атакующего. А когда по окончании маневра мы стали обмениваться впечатлениями, мы наслушались немало рассказов о той простоте, с которой жил Куропаткин на маневрах, о том неустанном труде, который он нес, подавая пример всему штабу». 8 февраля 1904 года последовало официальное назначение Куропаткина командующим маньчжурской армией, а 4 октября того же года Алексей Николаевич назначается главнокомандующим вооруженными силами Дальнего Востока. К этому времени японские войска владели стратегической инициативой. Проиграно было сражение у реки Ялу при Цзиньчжоу Ляо-Юани. Обе стороны, понеся тяжелые потери во встречном сражении у Шахэ, вынуждены были перейти к обороне. Впервые в мировой военной практике образовался сплошной фронт обороны протяженностью свыше 60 километров. Борьба приняла позиционный характер. Обстановка для русских особенно осложнилась после сдачи генералами Стесселем и Фоком Порт-Артура 20 декабря 1904 года, 2 января 1905 года по новому стилю. Последующая попытка генерала Куропаткина выиграть сражение под Сандепу до подхода 3-й японской армии не увенчалась успехом из-за просчетов в применении сил и средств. Отступила русская армия после поражения под Мукденом. Все грехи в русско-японской войне, похоже, списали на генерала Куропаткина, и он был снят с поста главнокомандующего. А сама война закончилась позорным для России Портсмутским мирным договором. С началом русско-японской войны Корнилов был вызван в Петербург, но вместо направления в действующую армию он получил назначение на должность штабного столоначальника. Но штабное счастье его не прельщало, и он начал добиваться отправки в Маньчжурию. Согласно аттестации подполковника Корнилова на 1904 год, у него здоровье хорошее, умственные способности выдающиеся, нравственные качества очень хорошие, воли твердой, трудолюбив и при большом честолюбии. Вследствие прекрасных способностей, а равно большого самолюбия, справиться с всякими делами. В сентябре 1904 года Корнилов был назначен штаб-офицером при управлении 1-й стрелковой бригады сводно-стрелкового корпуса, с которой и вступил в Маньчжурию. Корпус прибыл на фронт в конце 1904 года. Бригада Корнилова участвовала в боях при Сандепу и генеральной битве под Мукденом в январе-феврале 1905 года. Боевое крещение Лавра Георгиевича состоялось под Сандепу. Эта операция была разработана командующим 2-й маньчжурской армией генерал-адъютантом Оскар-Фердинандом Гриппенбергом. План операции был подготовлен в расчете на переход в наступление всех 3 русских армий, находившихся в распоряжении главнокомандующего, генерал-адъютанта Куропаткина. Но пассивное руководство действиями русских армий генералом Куропаткиным, который не решился не только ввести полностью в дело 1-ю и 3-ю армию, но и в самый ответственный момент остановил наступление 2-й армии, обратило почти выигранное русскими войсками сражение в поражение. Грамотным и отважным военачальником подполковник Корнилов проявил себя в битве под Мукденом. В жестких кровопролитных атаках, по свидетельству сослуживцев, Лавр Георгиевич был в первых рядах. При атаке у деревни Вызые 25 февраля 1905 года Корнилову пришлось заменить растерявшегося командира бригады. Большая часть бригады, считавшаяся погибшей, с честью вышла из безнадежного положения, вынеся большое количество раненых. В своем докладе Корнилов указывал, что 1-й, 2-й и 3-й полки, несмотря на крайнее утомление, большие потери, понесенные в предшествующих боях, недостаток в офицерах и, наконец, несмотря на панику, охватившую части разных полков, отходивших по этой же дороге, держались на занятой позиции с непоколебимой твердостью под убийственным огнем пулеметов, шимос и пехоты противника, ясно осознавая необходимость держаться для спасения других. За этот подвиг Корнилов получил орден Георгия 4-й степени и был произведен в полковники. Нужно отметить, что в то время полковничий чин давал его обладателю права потомственного дворянства. Этот статус офицер Корнилов заслужил далеко не сразу.